— шептал корсар, протянув к нему руки, точно желая остановить. Он гибнет. Морган, спаси его. А корабль все удалялся, оставляя позади себя столб дыма и искры. Ветер и волны влекли его в Атлантику, чтобы поглотить там навсегда. Еще несколько минут флибустьеры могли видеть его, потом горящий корабль исчез за островами, и горизонт потемнел. «Гром и молния!» — воскликнул Ван Штиллер, вытирая капли холодного пота, выступившие у него на лбу. «Это конец!» «А может, ему еще удастся спастись?» — сказал Карма. «Он или разобьется о скалы, или утонет в Атлантике. Не будем отчаиваться, друг Штиллер. Наши ребята не из тех, что сдаются без борьбы. Раз на борту пожар, катастрофы не избежать. Тихо! Ты что-то слышишь?» Вдали послышались глухие раскаты. То ли на молниеносном звали на помощь, стреляя из пушки, то ли там рвались бочонки с порохом. — Капитан, — сказал Карма, — что случилось на борту вашего корабля? Корсар не ответил. Он опустился на доски и сжал голову руками, словно хотел скрыть волнение, которое исказило его лицо. — Он оплакивает свой корабль, — прошептал Карма Ван Штиллеру. — Да, — ответил гамбуржец. — Какая катастрофа! Хуже и быть не могло. Оставим мертвых и подумаем лучше о себе, Карма. Нам самим грозит большая опасность. Я знаю, друг Штиллер. Если мы не выберемся из этих скал, волны разобьют этот обломок с нами вместе. Ну что же делать? Ты видел берег? Он ведь не очень от нас далеко. Милях в 5-6. Удастся ли нам добраться до него? Острова Пини уже исчезли, значит, ветер и волны несут нас к земле. Эх, поднять бы хоть какой-то обрывок паруса. Да, хватило бы и весла, чтобы направить наш плот, но даже подходящей доски у нас нету. Тем временем обломок палубы беспорядочно плясал среди волн, которые швыряли его из стороны в сторону. Несчастных моряков при этом то бросало вниз между волн, то снова возносило наверх, на их пенящиеся гребни. В иные моменты волна прокатывалась прямо по доскам с громовым шумом, заливая флибустьеров, угрожая оторвать от веревок, в которые вцепились они, и унести в открытое море. Страшные валы с гребнями, увенчанными белоснежной пеной, бежали с юга на север с угрожающей быстротой, беспорядочно вздымаясь и сталкиваясь с таким грохотом, что казалось, будто гремит гром или одновременно стреляют несколько пушек. Когда на их пути попадалась какая-нибудь скала, все море бешено закипало вокруг этого препятствия, еще сильнее ревя и бросая ввысь столбы пены. Пока что обломок, кидаемый из стороны в сторону, избегал этих скал и продолжал приближаться к берегу Флориды. При первых лучах зари Кармо и Иван Штиллер снова увидели землю, которая в настоящий момент была их единственной надеждой на спасение. Берег находился не дальше 3 км.